Глава 23. Парни некоторое время молчали, переваривая новость. Я не торопил их, понимал, что сначала нужно осознать, а потом все хорошенько обдумать. Вот так внезапно узнать, что в доме, где ты только что чувствовал себя в полной безопасности, на самом деле нифига не безопасно, это, я вам скажу, требует осмысления. Наконец Матакуши выдал. Демонов звать не вариант. Согласен, поддержал его я. Они могут сделать с этой четверкой то же, что и с теми, кого отправили нам на выручку. То есть убить. Так что мы должны решить все сами. Все ж таки там люди. А если сказать тем, кто в подполе, что мы знаем про них, и предложить им вылезти, — предложил Шикиша. И пока будут вылазить из подпола, обезоружить их, — добавил Матакуши. — А они дадут себя разоружить? — засомневался Шикиша. Я вздохнул. — Это вряд ли. Я бы не дал. Я бы тоже не дал. Поддержал меня Матакуши. «Но надо. Для нашего спокойствия». «Значит, нужно сделать так, чтобы их атака не удалась», — подвел я итог. «А как это сделать?» — спросил Шикиша. «Их же четверо. Больше, чем нас». И быстро добавил. «А они видят, где мы находимся? Ну, когда мы в домике?» «Да кто ж его знает?» — пожал я плечами. «Видят вряд ли, но на слух, я думаю, определить могут». Матакуши кивнул. «Скорее всего, ты прав». «Значит, они знают, что у них численное преимущество». Шикиша немного скис. «Численное преимущество еще ничего не решает», — ответил я. «У них позиция невыгодная. Они не могут напасть все скопом. А мы можем». «Не то чтобы можем», — поправил меня Матакуши. «Нападем скопом на первого, а второй уже может двигаться практически беспрепятственно. А там еще и третий, и четвертый». «Тоже склоняюсь к этому», — согласился я. «Думаю, нам нужно скоординировать наши действия. Вот только я не знаю, где вход». «Ну, там не 10 комнат», — пожал плечами Матакуши. «И то верно», — согласился я. Я вздохнул и порадовался, что вариант сделать вид, будто мы ничего не знаем, выспаться и завтра уйти, никому в голову не пришел. Парни прекрасно понимали, что ночевать в такой ситуации в этом доме нельзя. Да и на улице тоже нельзя, это еще хуже». У четверки будет возможность выйти из дома и перегруппироваться. К тому же места эти они знают лучше. Был еще вариант сейчас собраться и уйти, но далеко ли мы уйдем ночью, к тому же еще после непростого дневного перехода? В общем, решили сообщить людям, засевшим в подполе, что мы про них знаем, и предложить им подняться наверх. Пообещать, что мы их не тронем, а завтра утром спокойно уйдем и забудем дорогу к этому охотничьему домику. Ну и решили, что Шикиша залезет на одну лавку, Матакуши на другую, а я останусь у входа. Рассредоточимся, так сказать. И объявим, чтобы выходили. Сразу на троих напасть они не успеют, а у нас оружие будет наготове. И когда они выйдут, быстренько обезоружим, и все. Убивать не будем, если, конечно, они не вынудят. Собрав помытую посуду, не бросать же ее, мы вернулись в дом. Посуду составили на стол. Я автоматически сдвинул на край котелок, вода в котором уже закипела. А потом, по моему знаку, все заняли оговоренные раньше позиции, и я, стукнув несколько раз пяткой в пол и выдохнув, громко и решительно произнес: «Уважаемые хозяева этого чудесного домика, спасибо вам за гостеприимство. Мы знаем, что вы сейчас находитесь в подполе. Мы не причиним вам вреда. Пожалуйста, выходите». В избушке повисла тишина. Переглянувшись с Матакуши и Шикишей, я добавил: «Не заставляйте нас ломать пол и вытаскивать вас насильно. Выходите сами. Я даю вам слово офицера, что мы не причиним вам вреда». Парни удивленно глянули на меня, но тут же их внимание привлекли зашуршавшие, а потом сдвинувшиеся в сторону доски, в центре комнаты, прямо между лавками. В образовавшуюся дырку высунулась женская голова, темноволосая и в мелких кудряшках. «Вы точно не причините нам вреда?» — уточнила женщина. Она была молода, лет 20, скорее девушка. Я растерялся от неожиданности и ответил автоматически. «Я ожидал слова. Вас никто не тронет». Девушка, поддерживая платье, совсем не такое, какие носили жители Курайкаби, вылезла из подвала. Она была одета в длинное зеленое платье, немного расклешенное к низу, с широкими рукавами и подпоясанное тканым цветным поясом, свисающим длинными концами до колен. Следом за ней вылезли двое ребятишек, мальчик примерно ровесник Шикиши или чуть младше. Он был одет в темные штаны и рубаху, и тоже подпоясан цветным поясом. И девочка от силы лет 6, На ней была длинная рубаха с расшитым фартуком. Нетипичная для этих мест одежда, чего уж. Последний подпол покинула женщина в возрасте. В похожем платье, только цвет коричневый, и на поясе другой рисунок. Ее волосы были седыми и убраны в пучок на затылке. Обуты все были легкие кожаные туфли, что тоже сильно отличалось от принятой здесь обуви. В комнатушке сразу стало очень тесно. «Садитесь», — предложил Матакуша, пододвигаясь в угол. Пожилая женщина, обняв детей, присела на краешек. Молодое место на лавке уже не хватило. Она осталась стоять, смиренно опустив руки. Шикиша молча сдвинулся, и она села рядом с ним. Открытый подпол остался зиять черным провалом. Но я не стал задвигать доски на место, успеется. И обе женщины, и дети были худыми. Мне сразу стало стыдно за грибы, которые мы съели. Но мы их уже съели, и ничего тут не поделаешь. Мои парни были растеряны и обескуражены. Да и я тоже не ожидал такого поворота. Мы готовы были драться, а тут, оказывается, вон оно как. «И давно вы тут живете?» — спросил я у девушки. Она пожала плечами. «Давно, 5 лет уж». Мы с парнями переглянулись. Две женщины с двумя детьми, 5 лет, в лесу, в горах, далеко от людей. И пусть мальчишка уже большой, но все равно он не мужик еще, чтобы взять на себя обеспечение и охрану семьи. Да и женщины на вид не охотницы или воительницы. Значит, где-то есть мужики. Видимо, Матакуша подумал о чем-то подобном, потому что спросил. «Вы одни тут?» Девушка вздрогнула, а ребятишки заерзали, но седая прижала их к себе покрепче, как бы пытаясь защитить. «Где ваши мужья?» — спросил я напрямую. Девушка напряглась. В ее глазах промелькнула тревога. «Я же сказал, что мы не причиним вам вреда. Ни вам, ни вашим мужьям, если, конечно, они сами не нападут», — повторил я. «У нас своя задача. Мы переночуем и уйдем. Если хотите, заберем вас с собой». «Нет», — девушка замотала головой. «Нет, так нет», — согласился я. «Так где ваши мужья?» «Охотятся», — чуть слышно ответила девушка. Мы с Матакуши переглянулись. Сразу же в голове пронеслось много мыслей. Вот опасность нужно ждать снаружи, а не изнутри, и до, что будет, если охотники натолкнутся на демонов. А я обещал, что мы не тронем их мужей. Нужно было срочно связаться с Найдваром. «Аркх», — мысленно обратился я к демону. «Что?» — с недовольством спросил он. «Передай Найдвару, что снаружи есть люди, чтобы он их ни в коем случае не трогал, но чтобы приглядел за ними», — приказал я демону. Тот недовольно запыхтел. «Я кому сказал?» — пристражился я. «Передал», — буркнул в ответ демон. «Ты точно передал? Сказал, чтобы их не трогали?» — уточнил я. «Сказал», — недовольно ответил демон. «И даже если будут вести себя агрессивно, все равно не убивать», — добавил я. «Хорошо», — ответил демон. И вдруг добавил. «Ты готов рискнуть своей жизнью? И из-за кого? Из-за кучки дикарей?» «Из-за людей», — мысленно рявкнул я. «И не смей больше так отзываться о людях». Мне иногда казалось, что если бы у Аркха была возможность разделиться со мной, он бы меня уже грохнул. Настолько сильной была его ненависть к людям. И больше всего его бесило, что он вынужден подчиняться мне. Хотя я заметил, что его агрессия, направленная на этих женщин и детей, была еще сильнее, чем ко мне или жителям Куроикабе. Я мысленно общался с демоном и внимательно рассматривал внезапных хозяев охотничьего домика. Они явно были не местные. Интересно, откуда они пришли сюда и что погнало их в такую даль в такое опасное время? И как все это время они выживали? По-хорошему, нам нужно было бы сейчас спать и набираться сил. Но как тут уснешь? Пока не разберемся, что к чему, пока не решим, что делать, ни о каком сне и речи быть не может. И все же я сказал, «Матакуши, Шикиша, вы ложитесь, подремите. Завтра будет сложный переход». «Откуда ты знаешь?» — спросил Матакуши. Я пожал плечами. «В горах легких переходов не бывает». «А куда вы идете?» — спросила девушка. Ее голосок прозвенел, как колокольчик. Девушка вздрогнула и дернулась в сторону девочки. А пожилая женщина еще сильнее прижала девочку, как курица, прячущая цыпленка под крыло. «Не бойтесь, мы с детьми не воюем. Да и нет ничего такого в ее любопытстве», — улыбнулся я. И ответил уже девочке. «Мы идем по важному делу, чтобы наконец-то настал мир и прекратилась война с демонами». «Поэтому вы идете вместе с демонами?» — спросила ободренная моим ответом девчушка. Обе женщины побледнели. «Соня», — — одернула девочку седая женщина. А меня как молнией ударило от прозвучавшего имени. Я даже слова девочки про демонов не сразу осознал. — Как вы назвали девочку? — спросил я внезапно осипшим голосом. — Соня, — ответила женщина. — Соня, — повторил я, катая имя на языке, имя из моего мира. — Соня, Софья, София. Теперь уже все уставились на меня. А я смотрел на девочку и улыбался, как дурак. — А откуда ты знаешь мое полное имя? — тут же спросила Соня. Я пожал плечами и ответил со всей теплотой, на которую только был способен. — Знаю, и все. А с демонами, да, мы идем вместе с ними как раз, чтобы закончить войну. Мне очень хотелось расспросить, как зовут остальных людей. Но еще больше я хотел узнать, откуда они сюда пришли. Вдруг они тоже перенеслись из моего мира. Соня, надо же, Соня. И только спустя время до меня дошло. Девочка спросила, почему мы идем с демонами. Получалось, она знала про демонов. Она видела, как Найдвар заходил в избушку. Отмахнулся я от подступающей тревоги. Но чутье подсказывало, не все так просто. Не могла она из-под пола увидеть. «Откуда вы пришли?» Задал я вопрос, который волновал меня с самого начала, а после того, как я услышал имя девочки, стал для меня самым важным на этот момент. «Дикари они», — прошипел Арк. Но я от него отмахнулся. «Сам ты, дикарь, бросаешься на людей», — ответил я демону. «Они не люди», — продолжал настаивать на своем Арк. «Они дикари». Слышать это было невозможно. «Да с чего ты взял?» — возмутился я. «Они нормальные люди, немного запуганные, и все». Но тут дверь открылась, и в избушку, пригнувшись с рычанием, влетел Найдвар. И сразу же в его ладони появился огонь, который осветил все вокруг получше, чем пламя от щелей печки. Стали хорошо видны изможденные лица и испуганные глаза, в которых отразилось пламя. «Дикари!» — зарычал демон и замахнулся на женщин с детьми, готовясь запустить огонь в них. «Не смей!» — заорал я на демона и закрыл людей собой. Найдвар в недоумении остановился. «Ты не понимаешь», — начал объяснять он. «Это дикари. Их надо убить сразу». «Нет, твою мать», — отрезал я. «Вы не будете убивать людей, даже если это, как вы говорите, дикари». Мы стояли и буровили с Найдваром друг друга взглядами. Краем глаза я видел в приоткрытую дверь, что и остальные демоны собрались около охотничьего домика. Наверняка сейчас стояли, ждали команды Найдвара. Наконец Найдвар опустил взгляд и повторил за мной. «Мы не будем убивать людей, даже если это дикари». «Вот так-то лучше», — ответил я и немного расслабился. Меня, если честно, покоробило поведение демонов и вызвало тревогу. Слишком настойчиво твердили они, что эти запуганные люди — дикари и что их нужно немедленно убить. Но одно я знал точно — я не дам в обиду людей, пока не буду уверен, что они действительно опасны. Но и тогда я не отдам их демонам. Люди должны разбираться с людьми самостоятельно. И вдруг позади меня раздался голос. От неожиданности я даже подскочил. «Мы пришли за тобой, воин света», — сказала девушка. «Мы ждали тебя в этом доме 5 лет. Наш шаман сказал, что ты придешь сюда, и демоны тебе подчинятся». «Он не пойдет с вами», — рявкнул Найдвар. «Это мы еще посмотрим», — ответила девушка и подняла руку. В ладони у нее появилось синее пламя. «Уйди с дороги, демон», — угрожающе прошипела она. Пламя в руках девушки разгоралось и готово было вот-вот сорваться. Я сразу понял, куда, точнее, в кого полетит это пламя, и, раскрыв руки, заградил собой демона. «Лять, что за херня тут творится?» — заорал я. «Вы что, поубивать друг друга решили? Не позволю!» Раздался лязг металла, и я увидел, как Матакуша и Шикиша обнажают оружие. Седая женщина повела рукой, и парни уронили свои катаны, как будто те внезапно стали весить по тонне. «Стоять!» — со всей силы долбанул я магическим приказом. «Не двигаться!» Тронувшееся было с рук девушки пламя замерло в воздухе, а она удивленно посмотрела на меня. «Как же вы меня задолбали! Уберите оружие!» — приказал я парням и добавил, обращаясь к пожилой женщине. «Отзовите свою магию! Никто никому не причинит сегодня вреда! Вы меня слышите?» И тут я увидел полный восхищения взгляд девочки Сони. «Не переживай, Соня», — сказал я ей. «Сегодня никто не пострадает». И девочка ответила. «Но не мне, а пацану. Вот видишь, Бориска, я была права. Я сразу поняла, что он настоящий воин света». Имя мальчика острыми когтями скребануло по душе. Бориска показал Соне язык и скорчил рожу. Она скорчила рожу в ответ. Наблюдая за детьми, я спросил у девушки: «Откуда вы пришли сюда? И как мне вас называть?» Она помолчала немного, потом сжала ладонь в кулак, и синее пламя исчезло. Я глянул на Найдвара, и он с неохотой потушил огонь в своей ладони. Избушка тут же погрузилась в темноту. И тогда я достал свой нож и приказал ему: «Свети». Свет был не ярким, но достаточным, чтобы видеть всех, кто что делает. Я посмотрел на девушку, ожидая ответа. Не обращая внимания на демона, как будто они только что не пытались уничтожить друг друга, она сказала: «Меня зовут Радомира. Ее», — девушка кивнула в сторону седой, — «Агния. Имена детей вы уже знаете. Мы сюда пришли из страны долгих лесов. Наш шаман предсказал, что мы встретим здесь тебя. Ты должен пойти с нами». «С чего это?» — дернулся Найдвар. Но девушка не обратила на него внимания, как будто его не существовало вовсе. Она стояла и смотрела на меня. «С чего это?» — повторил я вопрос демона. «А почему демоны?» — медленно произнесла она, глядя мне в глаза, — «которые враждуют с людьми, жертвуя собой, ведут своих злейших врагов к своему правителю. Почему они это делают?» «И ты знаешь, почему?» — спросил я, понимая, что особо не задавался этим вопросом. Для меня было достаточно уверенности, что я должен закрыть щель между мирами, чтобы остановить распространение иномирных существ, которых тут считают богами. Но так ли это на самом деле?» «Конечно, знаю», — с улыбкой ответила Радомира. «Они используют тебя, а ты этого даже не замечаешь». «Да как ты смеешь?» — зарычал на нее Найдвар. «Не слушай ее», — завопил Арх. «Продолжай», — приказал я. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Вертолетчики в части майора любили прикалываться. Если тянут, к примеру, танк или БТР на внешней подвеске, вертушку в облака загоняют, а БТР снаружи оставляют и так летят не спеша. Ребята Сан-24 говорили, что видели один раз такой летающий танк. Шли по маршруту, а им передали, что встречным курсом Ми-8 идет. Они давай искать его. Видят, что-то летит, но точно не вертолет. Подошли поближе. «Твою мать, танк!» Говорят, чуть крыша не съехала. Подвески не видно, только танк, медленно покачиваясь, свистит под облаками. И доперло до них не сразу, что это та вертушка и есть. Это была та самая вертушка, обломок лопасти от которой сейчас аккуратно стоял около двери.